Страницы фантазии. Доброволец. «Мы должны признать, как это не печально», — председатель обвел взглядом собравшихся, «что на этот раз нас постигла неудача. Все попытки что-либо изменить или исправить, увы, приводят только к ухудшению. Причина остается загадкой. То, что с легкостью удавалось в других местах, на этой планете потерпело полное фиаско. На каком-то этапе создания разумного существа, видимо, были допущены серьезные ошибки. Может, в климате или в атмосфере появилось что-то, неучтенное расчетами. Так или иначе, но существо, по рабочей версии названное «человек», оказалось не в состоянии осуществить и тысячной доли заложенного потенциала. Интеллект его оказался ленив и непластичен. Эмоции на уровне животного только гораздо проще. Интуиция абсолютно не связана с логикой. Уровень агрессивности превышает все допустимые пределы. Творческие процессы импульсивны, истеричны и в противоречии с функциями других органов внутренней жизни. Одним словом, вы эти результаты уже знаете и на повестке дня. Председатель вздохнул, поморщился. Ему явно было неприятно произносить то, что он должен был сказать. На повестке дня ликвидация последствий этой неудачи. То есть уничтожение получившегося полуфабриката. «Зачем его уничтожать?» – возразил один из присутствующих. «По последним расчетам прогнозистов, самостоятельное развитие этого вида все равно приведет его к постепенному вымиранию или самоуничтожению. В целях гуманности, мой юный друг, подал голос старейший член Высокого собрания». Они будут истреблять друг друга долго, мучительно, иногда извращенно жестоко, а ведь среди них самки и детеныши. Во всех расчетах допускается погрешность на непредсказуемость, вступил в прения женский голос, чуть дрожавший от волнения. Мы не можем. Нельзя исключить шанс, что у вида появится, как бы поточнее сказать, боковая ветвь, развитие которой пойдет все-таки в сторону очеловечивания. «Очеловечивание человека? Спасибо за игру слов». Юмор на сегодняшнем собрании был неуместен. На острика метнули неодобрительные взгляды сразу несколько пар глаз. «Этот шанс слишком ничтожен. Мы не можем рисковать», — развел руками председатель. «Чем же мы рискуем? Их программа самоуничтожения может распространиться на всю планету, а это... это уже чревато нарушением равновесия в космосе». «Неужели они до такой степени безнадежны?» В женском голосе появилась слеза. «При таких фантастически отрицательных результатах стоит оставить хотя бы пару особей, пусть в лабораторных условиях для наблюдения». Это была новая мысль. Такое еще не приходило никому в голову. Но без слез наблюдать их невозможно. Желание любви заставляет этих существ убивать. Потребность в признании толкает на обман. Чувство прекрасного пробуждает инстинкт собственности. А наличие иных мнений, наряду с их собственным, якобы единственно верным, приводит в бешенство и лишает последних капель разумности. «Да, зрелище, не для слабонервных. И все же», — не сдавался автор авангардной идеи, «полное истребление вида будет научно неоправданно». Выберем два самых миролюбивых и способных к тонким чувствам экземпляра. Поместим их в тепличные условия. Ну, например, это будет экспериментальная лаборатория исправления человека. Экспериментальная теплица может быть исключительно в научных целях. Почему бы и нет? В конце концов, мы всегда можем вмешаться и прервать эксперимент. Ропот одобрения прошел по залу, новая идея набирала сторонников – «Я чувствую, что это предложение поддерживается», — резюмировал председатель. «Рассмотрим эту версию как возможность. Но телепатического наблюдения за столь опасной ситуацией будет недостаточно. Если мы принимаем такое решение, то надо, чтобы один из нас остался здесь, с ними, на все время эксперимента». Новый поворот событий вызвал новую волну эмоций. «Но при данной степени риска кто же? Бросим жребий». Странное замешательство неожиданно вызвало неловкую паузу. «Друзья мои», — председатель обвел глазами зал, — «атмосфера этой планеты, кажется, действует и на нас. Откуда вдруг вибрации страха и недовольства? И потом, какие-нибудь 5-6 тысячелетий, разве это срок?» «Срок, конечно, небольшой, но все же». Можно и сократить срок эксперимента, если никто... Прекратите волнение. Обладатель раздавшегося голоса сегодня еще не выступал. Если нет других добровольцев, здесь останусь я. Все посмотрели на старейшего из присутствующих с нескрываемым недоумением, но это невозможно. Кто угодно, только не вы. Мы не сможем без вас. Вы самый мудрый и опытный. Вот именно поэтому голос старейшины прозвучал необыкновенно тихо, но все тотчас замолкли, затаив дыхание. Именно поэтому именно я останусь с этими несчастными. Чтобы у них был шанс выжить, им нужно очень много любви. Но мы... Вопрос не обсуждается. Все детали я выполню сам, а вы... Вас ждет новая планета, новые задачи и удачи. Обязательно удачи, я в вас верю. Но без вас... Счастливого пути! Он взмахнул рукой, и зал со всеми присутствующими растаял, оставив в воздухе легкий след сладковатого аромата. Старец оказался на поляне роскошного сада. Пели птицы, буйство синеватой зелени радовало глаз. Табличка с надписью гласила «Элич». «Элич?» «Ах, ну да, экспериментальная лаборатория исправления, название какое-то неблагозвучное, холодная лаборатория. Придумаем-ка мы что-нибудь другое, поромантичнее, например, старец задумался, например, эхо другого лучшего мира, и поэтично, и не обидно. ЭДЛМ». Под взглядом старца буквы на табличке расплылись и сложились в новое. «Ну что ж, это хорошо», — удовлетворенно произнес он. В это время, резко разрушив благодушную атмосферу пейзажа, откуда-то из-за дерева вылетел ком земли. Пролетев по кривой, он метко угодил прямо в исправленную табличку, заляпав на ней букву «Л». Теперь она стала похожа то ли на «Е», то ли и вовсе на невнятную закорючку. На краю поляны стоял один из результатов неудавшегося эксперимента. Хитро щурился на солнце, смачно причмокивал и разминал в руках другой земляной ком, выбирая достойную мишень. «Да, любви потребуется очень много», — вздохнул старец. Второй ком с пучком сочной ультрамариновой травы угодил ему прямо в глаз. Стало больно, но он не обиделся. Он не умел обижаться, да и времени на обиды не было. Пора было приниматься за работу.